Месть кинутого работника может быть ужасной, когда этим работником является бандит Вольного. Как мстит компании наш бандит, сейчас узнаем. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Риц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Добрый вечер, Максим Павлович. Да, слушаю. Компания Торакс. Меня зовут Софья. Звоню вам по поводу замера вашей двери. Скажите, пожалуйста, да. Вам удобно будет принять инженера 17 числа, это завтра. Время замера с 12 до 15. Неудобно? Я понял. С 12 до 17. Слушайте, а вечером никак после... до 15, а вечером никак не получается? Я просто до 6 вечера. Нет. А у вас никому будет принять инженера? А замеры, замеры, я понял. А заранее можно обсудить непосредственно? Просто я так-то крупный человек, да? Поэтому у вас двери как-то что, любых размеров вы их делаете? Да, у нас по вашим размерам можно изготовить. В течение 28 рабочих дней изготавливается дверь, если на заказ. За сколько дней? А в течение 28 рабочих дней на заказ изготавливается. И это если на стандартные размеры, если вы хотите на заказ. Не стандартные. А если стандартные размеры, то быстрее. И если стандартные, тогда в течение 3-5 рабочих дней просто заказать с базы. Со склада. Я понял. А ценовая политика у вас какая вообще? То есть вы в дорогом сегменте, в среднем, в дешевом? Ну, вообще, вам можно было бы зайти на интернет, сайт интернет и посмотреть. До 5000 рублей я смогу установить дверь? Это вам нужно посмотреть на сайте, какие там есть двери. Но вы со своим ассортиментом не знакомы? Мы на самом деле не магазин, мы офис. Мы только обзваниваем по замерам, по установке. Поэтому ценовую политику я не понял. Ну, вы тогда уточните, если мне до 5000 рублей смогут установить дверь, то тогда могут, в принципе, приехать ко мне. Я могу вас сейчас соединить с интернет-магазином, и они вас проконсультируют по всем интересующим вас вопросам. Я понял. А у вас вообще как? Вы заказывали у себя дверь когда-нибудь? У своего производства. Нет, я новый сотрудник, поэтому еще пока что не новый заказывал. Сотрудник. Я понял. Я вам такую тайну открою. На самом деле, я тоже бывший сотрудник данной фирмы. Я вам так скажу, вам нужно будет прям бегом оттуда убегать. Мне полтора месяца не выдавали зарплату. Полтора месяца. Обещали, и никто зарплату не выдал. Поэтому не слушайте. Вам скажут сейчас, вот у вас зарплата через неделю. Потом оттянут еще 2-3 дня, потом еще неделю, потом еще 2 недели. Я сейчас просто, скажем так, на помощь вам говорю, вам лучше вот прямо сейчас собрать вещи и уйти оттуда. А скажите, пожалуйста, вы работали в магазине или где-то так, в офисе? В магазине. Ну, это политика компании такая. Они просто наебывают людей, вот и все. Вот такая политика этой компании. Понимаете? Поэтому я вам советую. Мне очень работа нужна. Вот поэтому я вам говорю, если вы дорожите своим временем, вот прямо сейчас, прям возьмите, не знаю, свою куртку, оденьтесь, сумку и уходите. Прямо сейчас, без слов, без ничего, вообще ничего никому не объясняя. Потому что объяснять вам придется очень долго, какие у вас проблемы, руководство, что вам нужна сильно действительно эта зарплата. Поэтому мой вам совет – просто встать и уйти. Почитайте, в интернет прямо зайдите, в Яндексе введите название своей компании и увидите, сколько отзывов непосредственно на эту компанию от сотрудников самих же. А вы работали прямо вот от нашей компании или от дилера? Да. От компании вашей. Вы прям, я говорю, повторюсь, введите прямо в Яндексе в строку название вашей компании, и вы непосредственно убедитесь в том, о чем я вам говорю. будут сотрудники, которые там работают там полгода, год, да. Некоторые бывают там 2-3 месяца ждут свою зарплату, заключают договор о неразглашении и так далее. Прямо убегайте оттуда. Спасибо за совет. Посмотрим. Ну, как Авито в помощь. Да. Когда я начала работать, совсем другое рассказывают. Как вас зовут вообще? Софья. Софья. Очень приятно. Софья, у вас есть муж, дети? Да, супруг есть и у вас взрослый есть... сын. Взрослый сын. Вот поэтому, чтобы мужу не пришлось разбираться с вашим руководителем, вот вы прямо сейчас лучше соберитесь и выходите, иначе все это может очень плохо закончиться. Скажите, пожалуйста, а я вас могу сейчас соединить с интернет-магазином, чтобы вы проконсультировались с ними по поводу стоимости двери? Я вам объясняю, я бывший сотрудник, я этим пи***цам ни рубля не заплачу. Они мне должны 1,5 месяца зарплаты, я им должен рубль заплатить. Я сейчас буду звонить, будут выезжать на замер, на 250 адресов каждую неделю минимум, понимаете? И тем самым я попытаюсь... непосредственно отбить свою зарплату. Может быть, замерщик будет сюда приезжать и непосредственно что? Это же деньги, бензин, выезд туда-сюда. Я хочу вот наказать эту компанию, в которой я работаю. Но дело в том, что эти же деньги вам все равно не попадут, если вы будете таким образом... Попадут? Работать. Почему нет? Почему не попадут? Со мной в любом случае свяжутся, или я свяжусь. Понимаете? Потребую свою зарплату. Сейчас речь идет не обо мне. Понимаете? Сейчас речь идет о вас. Вам сейчас да, нужно я непосредственно услышала, покинуть я эту работу. Понимаете? Я вас переживаю. Не о себе. Со мной все в порядке. За меня не переживайте. Я переживаю за вас. Ну, вы заявку сейчас подали, и я вынуждена ее обработать, поэтому... Я просто знал, что мне позвонят такие же бедолаги, понимаете? В том плане, что непосредственно, вот вы сейчас там работаете, повторюсь, вам обещают, возможно, в первый месяц вам что-нибудь да и заплатят, но не полную стоимость. Но, повторюсь, получится так, что это время будут оттягивать. И в итоге получится так, что минимум 1,5, а то и там некоторые работали и по 2-3 месяца без зарплаты. И пока они верили в то, что им заплатят, они там работали. Потом перестали в это верить и ушли. Вот и все. Вы хоть официально у них работаете или так? Здрасте, садитесь, да, да. Звоните. Ну, пока на испытательном сроке, но официально, да. Ну, или на испытательный срок, да. Вот вас позовут на испытательный срок, вы проработаете 2 недели, месяц бесплатно или там за 5 тысяч рублей, не знаю, там, за 3 тысячи рублей. И непосредственно на этом все и закончится. Ну все тогда, все хорошо. Желаю вам всех благ. Спасибо, только скажите, что мне сейчас с этой заявкой сделать, которую вы подали. С этой заявкой? Да. Отменяйте заявку. Хорошо, спасибо вам за совет, я обязательно почитаю отзывы. Отзывы. Все, отлично. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только в надежде лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. 3 простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного.